Следует отметить, что в политическом профиле Младоросов при всем его сумбурном характере проглядывали кое-какие черты, которые указывали на то, что в противоположность всем остальным эмигрантским партиям и группировкам, младоросы до известной степени считались с происходящими в Советской России социальными сдвигами. Мне неоднократно приходилось слышать от отдельных младоросов, с которыми я сталкивался в моей врачебной деятельности, что руководство их партии вменяло в обязанность всем своим членам систематически изучать советские газеты и журналы, проникавшие тогда во Францию с большим трудом, и читать советскую художественную литературу, что в те времена среди так называемой эмигрантской общественности считалось крамолой и признаком подлинной большевистской заразы. В последние предвоенные годы многие младоросы вступили в Дом оборонца, организацию, объединившую эмигрантов, стоявших на позиции безоговорочной защиты Советского Союза в случае нападения на него извне. Но как ни шумели кирилловцы, удельный вес их на эмигрантской политической кухне был все же очень незначительный. Николаевцы забивали их своей численностью. Рождение этой николаевской массы в эмиграции относится к началу 20-х годов. Жадно ловившая каждую политическую фигуру, из какого бы болота она ни появилась, эмигрантская политическая мысль остановилась на великом князе Николае Николаевиче, как на вожде, как только он очутился вблизи от русского Парижа. В воздушном замке, созданном эмигрантским воображением, как я уже упоминал, главная роль всегда отводилась некоему вождю, который объединит правый сектор эмиграции и создаст армию из бывших военнослужащих разбитых армий Деникина, Врангеля, Колчака, Каппеля, Миллера, Юденича. Деникин, Врангель, Миллер и Юденич еще были живы, но авторитет их среди белого офицерства был сильно подмочен, а царские кадровые офицеры его вообще никогда не признавали. На роль вождя никто из них уже явно не годился. Наоборот, большинство эмигрантов правого сектора считало, что именно великий князь Николай сумеет в силу своего прошлого положения объединить правоверную эмиграцию. Он создаст освободительную армию из белых офицеров, заручиться материальной поддержкой Антанты и двинется в крестовый поход против большевизма. Весть о переезде великого князя Николая из Италии во Францию была воспринята ими как начало противобольшевистской акции. Когда же газеты сообщили, что по распоряжению премьер-министра Франции Пуанкаре на пограничной станции для встречи бывшего русского верховного главнокомандующего был выстроен почетный караул, то восторгу этих правоверных эмигрантов не было границ. На Балканах, в прибалтийских странах, во Франции, на Дальнем Востоке, в Америке правоверные при встрече друг с другом шептались: «Вы слышали? Франция официально признала его высочество вождем. И так началось. Завтра в поход. Большевики доживают последние месяцы. Говорят, что для высадки десанта уже все готово. Говорят». И дальше шло безудержное словесное нагромождение столь же диких и абсурдных, сколь и смехотворных фантазий, составлявших в течение четверти века суть символа веры правых эмигрантов. Итак, будущий вождь прибыл во Францию. Поселился он в одном часе езды от Парижа в купленной им усадьбе Шуаньи, одной из многих тысяч старинных дворянских усадеб, в большинстве своем возникших еще в XVIII веке и разбросанных по всей Франции. Но ликование правого сектора эмиграции по этому поводу было недолговечным. На очередных парламентских выборах во Францию победили радикалы и радикал-социалисты. Звезда Пуанкаре закатилась, повеяли другие ветры. Политический климат во Франции резко изменился, Новое правительство возглавил Рио. Обстановка складывалась явно не в пользу крестового похода. О почетных караулах больше не могло быть и речи. Власти, конечно, не отказали великому князю в праве пребывания на французской земле, но дали понять, что он для них не более как частное лицо, и что его политические химеры интересуют их в той же мере, как прошлогодний снег. В замке Шуаньи, по их настойчивой рекомендации, в помещении консьержа был поселен агент полиции общественной безопасности, якобы для охраны безопасности великого князя. А на самом деле для того, чтобы наблюдать за всем тем, что там происходит. А происходило там фактически очень немногое, хотя этому немногому расстроенное эмигрантское воображение приписывало исключительную важность событий мирового масштаба. Вождь доживал свою жизнь затворником. Никуда дальше ворот своей усадьбы он не выходил и не выезжал. На настойчивые, всеподданнейшие просьбы и мольбы показаться в Париже своим верноподданным и вдохнуть в них своим присутствием энтузиазм для грядущего весеннего похода, он неизменно отвечал: «Или Париж меня увидит как официально признанного Францией верховного главнокомандующего русскими армиями, или совсем не увидит». Правоверным эмигрантам правого сектора оказалось недостаточно просто считать великого князя Николая главой эмиграции. Нужно было это как-то узаконить и создать иллюзию всенародного признания. Русского народа за границей, правда, нет, есть эмиграция. По неумолимым законам истории это обломки рухнувшего мира, но зато по эмигрантской идеологии соль земли. Нужно, следовательно, чтобы эта соль земли сказала свое веское слово. Но как это сделать? Тут вспомнили об избрании на царство Михаила Федоровича Романова. Дальнейшее ясно. Нужно созвать всеэмигрантский земский собор и коленопреклонно молить великого князя возглавить священную борьбу против большевизма. Сказано, сделано. По градам и весям, не обозначенного на географической карте эмигрантского государства, пронеслась радостная весть. В Париже созывается зарубежный съезд. Под таким именем в историю российской послереволюционной эмиграции и вошло это своеобразное учредительное собрание совершенно утерявших чувство реальности людей, считавших себя выразителями воли русского народа. Подготовка к съезду велась целый год. Заседали бесчисленные комиссии и подкомиссии. Положение в самом деле было не из легких. Как по какому принципу и в какой форме организовать и провести выборы? Ведь эмиграция — это аморфная, расплывчатая масса, рассеянная по всем странам старого и нового света. Точной численности ее никто не знает. Неизвестно даже, какое количество иммигрантов живет в той или иной стране, городе, области. Выход был найден. Солью земли следует считать организованную ее часть, то есть тех иммигрантов, которые входят в какую-либо иммигрантскую организацию. Учет этих организаций ведется, а внутри каждой из них известно точное место пребывания каждого ее члена. Все остальное ясно и просто. Организованным было указано, сколько депутатов надлежит им выбрать и послать в Париж на зарубежный съезд, имеющий целью выявить волю русского народа. Выборы начались. Надо заметить, что комедия с этим эмигрантским учредительным собранием